обложенный соломой, и кто-то зажигалку держит в послушно напряженной руке. Люди даже могут увидеть такую вот руку на вездесущем телеэкране, руку, несущую за улыбчивым человеком чемоданчик с кодом, шифром судного дня. И там, тогда, они, приговоренные без суда, выглядывали в окна, в щели, вслушивались в звяканье бензиновых канистр. Города Хатыни, страны Хатыни, континенты Хатыни. И, наконец, вся планета, подготовленная, чтобы вспыхнуть и обуглиться за какие-то минуты, часы. Да кто посмел? Кто это мог? И как позволили люди? А вот посмели. И даже не прячут своего чемоданчика, даже бравируют, гордятся, еще бы, космическая мощь в руке жалкого смертного. Произошло это. Происходит, опасно длится, и конца этому пока не видать. От того, что не один лишь солдафон Хейг, с его знаменитым «Есть вещи поважнее мира», а слишком многие на этой планете все еще, если не говорят «мир, но не любой ценой», то думают, если не думают сами, то соглашаются, что так думали их руководители. И все потому, что до конца додумать или не удосужились, или боятся, не решаются, или просто не способны. Когда говорят тебе или сам ты, да что я лично, что я могу? Ответ один. Додумай до конца, именно до конца, не давая себе отклониться в сторону, увильнуть от всей правды. За себя додумай, а если надо, то и за того парня, у которого чемоданчик. Уж если, согласно наблюдениям ученых японских, процесс познания, подражания и прозрения может лавинообразным быть, стать даже у стада обезьян эффект сотой обезьянки. После нее вдруг все тысячи обезьян на всех островах стали тоже мыть сладкий батат, вместо того, чтобы есть с песком. Тогда почему и тебе не надеяться, что с тебя-то и начнется цепная реакция прозрения того самого додумывания до конца? А есть ли что-либо на земле или в головах людей, что-то такое, ради чего можно допустимо? Надо рисковать такой простой и великой вещью, как самоделящаяся живая клетка, в которой все и без которой ничего. Ни капитализма, ни социализма, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все ниши в сознании своем прощупать жесткой логикой ядерной эры, все лагуны мозга, дивертикулы затаенные, где прячутся уловки, хитрости вчерашнего ума, древние предрассудки, давно или внезапно устаревшие истины, и не пугаться, если вдруг прозвучит то ли в тебе, то ли на чьих-то страницах, чьих-то устах. Не только плохой мир лучше хорошей войны, но и любой лучше. Несравнимо, несопоставимо лучше. Да ведь это только по привычке, по аналогии с прошлым называется войной. То, что сегодня противоположно миру. На самом же деле оно нечто совсем иное, вне всяких аналогий и сопоставлений. Людям во всем мире по-прежнему внушают привычным сочетанием слов понятий. Надо быть готовыми к войне. Страшновато, но вроде бы знакомо. Но если по правде, так следовало бы говорить, надо готовиться, быть готовыми, сделать приготовление к самоубийству. Да, не война уже это, а самоубийство. И ничто иное, именно омнецид, как некто определил, всеобщий геноцид, самогеноцид человечества. Додумывать, додумывать до конца. Не в этом ли спасение? Миру погибнуть или мне чаю не пить?